возле входа в центр Веры поставили небольшую копию статуи Свободы. Зачем, неизвестно. Возможно, напоминанием о свободе пытались отвлечь от мысли об управлении разумом. Но самым примечательным в ней было слегка измененное стихотворение у подножия. «А мне отдайте из глубин бездонных своих изгоев, люд забитый свой. Пошлите мне отверженных, бездомных, утешит их экрана свет золотой». Эти строки из стихотворения «The New Colossus» американской поэтессы Эммы Лазарус размещены на бронзовой табличке, которая находится в музее статуи Свободы. Перевод Лазариса. Последняя строка изменена. Рядом со статуей установили черную гранитную стелу, названную монументом Веры, и на ней выгравировали символ Веры на разных языках. «Человечество победит, защищая дом свой от вторжения Стрисоляриса. Враг будет разбит, земля останется нашей навечно». Центр Веры был открыт уже 3 дня. Все это время Хайнц и Кейко дожидались посетителей в торжественно оформленном вестибюле. Небольшое здание центра, построенное недалеко от площади Объединенных Наций, привлекало туристов. Они фотографировали статую Свободы и монумент Веры, но внутрь никто не заходил. Казалось, люди опасались приближаться к дверям центра. «У меня такое ощущение, как будто мы владельцы едва живой семейной лавки», — пошутила Кейко. «Дорогая, это здание однажды станет памятником истории», — торжественно заверил Хайнц. На третий день, в полдень, кто-то, наконец, вошел в двери центра. Лысый и угрюмый мужик среднего возраста с трудом держался на ногах, а от него пахло спиртным. Он подошел к Хайнцу с Кейко и заплетающимся языком объявил. «Я здесь, чтобы проверить». «Центр Веры обслуживает только военнослужащих космических сил. Покажите ваше удостоверение», — поклонившись, попросила Кейко. Хайнц отметил, что она ведет себя как хорошо вышколенная официантка отеля «Токио Плаза». Мужик покопался в карманах и вытащил удостоверение. «Я работаю в космических войсках. Гражданский служащий. Сойдет?» Изучив удостоверение, Хайнц кивнул. «Мистер Уилсон, вы хотите пройти процедуру прямо сейчас?» «Ага, прямо сейчас», — ответил он. — «Это штуковина, которую вы называете символ веры. Я ее записал вот здесь». Он вынул из нагрудного кармана аккуратно сложенную записку. — «Хочу в это поверить». Кейко уже собиралась пояснить, что по решению СОП ментальную печать можно накладывать только по той формулировке, которая приведена на монументе у дверей. Не дозволялось вносить никаких изменений ни в единое слово. Хайнц мягко остановил Кейко. Интересно узнать, что же написано на этом клочке бумаги. Он развернул записку и прочел. «Катерина меня любит. Она никогда мне не изменяла и не изменит». Кейко еле удержалась от смеха. Разгневанный Хайнц скомкал бумажку и бросил ее в лицо пьяному посетителю. «Убирайтесь отсюда ко всем чертям!» После ухода Вилсона еще один человек прошел мимо монумента Веры, пересекая невидимую границу, от которой туристы держались подальше. Он стал расхаживать между монументом и входом в центр и вскоре привлек внимание Хайнца. Хайнц позвал Кейку и указал на посетителя. «Посмотри на него. Он наверняка солдат». «Вид у него усталый, как физически, так и психически», — заметила она. «Но он солдат, поверь мне», — повторил Хайнц. Он уже собрался было выйти наружу и поговорить с ним, но в этот момент мужчина направился к дверям центра. Он был того же возраста, что и Вилсон, с красивым восточным лицом, на котором, Кейка не ошиблась, проступали несомненные признаки меланхолии. Его неприятности, однако, были иного рода, чем у бедняги Уилсона. Судя по всему, он уже много лет пребывал в депрессии, но успел смириться со своим душевным состоянием. «Меня зовут У Юэ. Я хотел бы поверить», — представился вошедший. Хайнц отметил, что он сказал «поверить», а не «уверовать». Кейко Ямасуки поклонилась и повторила свою приветственную фразу. «Центр веры обслуживает только военнослужащих космических сил. Пожалуйста, предъявите удостоверение». У Юэ не полез за удостоверением. Вместо этого он сказал: 16 лет назад я прослужил в космических войсках 1 месяц, а затем вышел в отставку». «Вы прослужили 1 месяц?» — заинтересовался Хайнц. «Если вы не против ответить, почему вы подали в отставку?» «Я пораженец. И мои командиры, и я сам поняли, что я не годен к службе в космических силах». «Пораженчество — это широко распространенное убеждение. Вы, по-видимому, честный человек и открыто рассказали о нем. Может статься, ваши сослуживцы, продолжившие службу, сомневались в победе побольше вашего, но помалкивали», — сказала Кейко. «Может быть. Однако на протяжении всех этих лет я чувствую себя неудел». «Потому что оставили службу?» У Юэ покачал головой. «Нет, не поэтому. Я родился в интеллигентной семье и получил хорошее образование. Даже став военным, я продолжал рассматривать человечество как единое целое. Я всегда считал, что для солдата высшая честь — сражаться за всю человеческую расу. И такая возможность появилась. Но эту войну нам суждено проиграть». Хайнц собрался что-то сказать, но Кейко перебил его. «Можно спросить, сколько вам лет?» 51. «Если даже вы обретете веру и сможете вернуться в космические войска, не поздно ли возобновлять службу?» Хайнц видел, что ей недостает решимость отказать напрямую. Вне всякого сомнения, этот грустный мужчина притягивает к себе женский взор. Но Хайнца это не тревожило. Посетитель был погружен в уныние, и ничто иное его не занимало. У Юэ затряс головой. «Вы меня не так поняли. Я не хочу уверовать в победу. Я просто желаю обрести душевный покой». Хайнц попытался заговорить, но Кейко остановила его. У Юэ продолжил. «Я познакомился со своей женой, когда учился в военной академии в Аннаполисе. Она была убежденной христианкой и встречала будущее с такой невозмутимостью, что я ей даже завидовал. Она говорила, что все уже запланировано Богом от прошлого до будущего. Нам, Божьим детям, незачем понимать его план. Нам лишь следует искренне верить, что это самый лучший план во Вселенной, а затем спокойно жить согласно Господней воле».